Ортопедическое лечение. Лечение включает в себя ношение рациональной обуви и специальные ортопедические мероприятия. Рациональная обувь должна соответствовать следующим требованиям: быть устойчивой, плотно охватывать стопу, иметь высокий и жесткий задник, фиксирующий пятку. Детям дошкольного возраста лучше носить высокие ботиночки, стабилизирующие голеностопный сустав. Каблук – обязательная деталь, но он должен быть не слишком высокий, около 2 см. Если каблук высокий, то центр тяжести тела перемещается, и основная нагрузка падает на передний отдел стопы, в результате чего перенапрягаются мышцы и связки стоп. Кроме этого, происходит изменение угла наклона таза и, соответственно, нарушение осанки. Дети с плоскостопием не должны носить мягкую обувь, например, валенки, резиновые сапоги, мягкие тапочки, чешки, сандалии без задника. О правильном подборе обуви достаточно подробно рассказано выше. Но часто одной рациональной обуви для исправления плоскостопия недостаточно. Тогда применяют ортопедические стельки или ортопедическую обувь. Эти средства лечения достаточно эффективны, так как облегчают ходьбу, берут на себя часть нагрузки. Без назначения врача заказывать индивидуальные, а тем более покупать готовые ортопедические стельки нельзя. Такие стельки могут нанести стопе ребенка больше вреда, чем пользы. Ортопедические стельки вкладывают в обувь хорошо фиксирующую стопу. Стельки в сочетании с тапочками и сандалиями никакого лечебного эффекта не дают. Так как стелька занимает определенный объем, обувь должна быть на один размер больше, чем требуется по длине стопы. Учтите, что стельки имеют определенный срок годности. Индивидуально изготовленные стельки из пробки необходимо менять не реже одного раза в полгода. Готовые из более мягких эластичных материалов следует менять еще чаще, каждые 3-4 месяца. Ортопедическая обувь заказывается в специальных мастерских по направлению врача-ортопеда. Такой обуви следует иметь как минимум 2 пары, одну для улицы, другую для дома. Специальная обувь и стельки не исправляют деформацию, а только предотвращают ее дальнейшее развитие. Пользоваться ими постоянно не рекомендуется, так как довольно быстро развивается атрофия мышц стопы. Эти так называемые костыли стоит использовать во время длительного пребывания ребенка на ногах. При отсутствии эффекта от коррекции с помощью ортопедической обуви используют этапные гипсовые повязки для того, чтобы нормализовать соотношение костей в суставах стопы. Во время сна применяют лангеты. При тяжелых формах плоскостопия с постоянными сильными болями показано оперативное лечение. Ортопедическая коррекция стоп проводится только в сочетании и на фоне других методов лечения – физиотерапии, массажа и лечебной гимнастики. Физиотерапевтическое лечение. Физиотерапевтические процедуры при лечении плоскостопия назначаются достаточно широко и проводятся в основном в условиях поликлиники специалистами. Исключение составляют, пожалуй, тепловые процедуры, которые можно проводить дома. Парафиновые, азокеритовые и грязевые аппликации можно накладывать на всю голень и стопу, но желательно акцентировать тепловое воздействие на наружной поверхности голени и тыльной поверхности стопы. Для парафиновых аппликаций оптимальная температура 48-50 градусов Цельсия с длительностью процедуры 30-40 минут ежедневно или через день. Для азокеритовых аппликаций достаточно температуры 30-40 градусов в течение 15-20 минут, 2 дня подряд с перерывом на третий день. Курс лечения 15-20 процедур, повторяя его через 2-3 месяца. Тепловые процедуры дают максимальный эффект, если после них проводить лечебную гимнастику. В домашних условиях можно применять контрастные ножные ванны. Для этого нужны два тазика с водой, один с горячей, 40-45 градусов, другой с холодной, 16-20 градусов. Ребенок погружает ноги попеременно то в горячую, то в холодную воду на несколько секунд. Процедура длится 5-10 минут и проводится ежедневно или через день в течение 2-3 недель. Ванны не только укрепляют мышцы и тренируют сосуды стоп, но и обладают замечательным закаливающим эффектом. В педиатрической практике специальный массаж чаще проводится на фоне общеукрепляющего массажа всего тела, за исключением рук. Если это по каким-либо причинам невозможно, мало времени или нет достаточной подготовки, то можно ограничиться массажем спины и ног. Родители, будьте внимательны при обращении к специалистам, особенно платным. Массаж только ног малоэффективен. Управление мышцами нижних конечностей осуществляется нервами, которые берут начало в поясничном отделе спинного мозга. Поэтому в любом случае массаж ног должен начинаться с массажа поясничной области. При плоскостопии проводится общетонизирующий, то есть достаточно энергичный, симметричный массаж. Ребенок лежит на животе, руки вдоль тела, голова повернута на бок. Чтобы малыш не замерз во время сеанса массажа, прикройте его простынкой. Под голеностопный сустав положите небольшой валик. План массажа. Первое. Поясничная область спины. Смотри базовый массаж отдельных частей тела. Второе. Ягодично-крестцовая область. Смотри базовый массаж отдельных частей тела. Третье. Массаж задней поверхности ног. Сначала массируется одна нога, затем другая, в следующей последовательности. Бедро, голень, ахиллово сухожилие, подошва. Ребенок меняет положение, переворачивается на спину, валик перекладывается под колени. Четвертое. Массаж передней поверхности ног в следующей последовательности. Стопа, тыльная поверхность, голеностопный сустав, голень, коленный сустав, бедро. Курс достаточно длительный, 16-20 сеансов, повторяется 3-4 раза в год.